Тут всего хуже то, что Иноков не понимает, как он повредил моей школе. Лиза удивляет меня. Как можно было допустить, чтоб влюбился мальчишка? У нее какое-то ненормальное любопытство к людям. Очень опасное в наше время. Ты совершенно правильно писал, что время становится все более тревожным, и что вполне естественно, если власти, охраняя порядок, действуют несколько бесцеремонно. О порядке и необходимости защищать его было написано еще много, но сам Гин не успел дочитать письма. В прихожей кто-то закашлял, плюнул, и на пороге явился маленький человечек. «Можно?» «Пожалуйста». «Сомова дома?» «Я сию минуту!» — крикнула Любаша, приоткрыв свою дверь. Человек передвинулся в полосу света из окна и пошел на Самгина, глядя в лицо его так требовательно, что Самгин встал и назвал свою фамилию, сообразив: «Очевидно, объясняющий господин». «Так», — сказал гость, положил на ладонь Клима сухую, холодную руку и, ожидая пожатия, спросил: «Вы не родственник ли Якову Акимовичу?» «Это дядя мой». «Ага, я с ним сидел в саратовской тюрьме». «Помер он». «Совершенно верно, при мне». Человек сел на стул против Клима. Несколько секунд, посмотрев на него смущающим взглядом мышиных глаз, он пересел на диван и снова стал присматриваться, как художник к натуре, с которой он хочет писать портрет. Был он ниже среднего роста, очень худенький. В блузе цвета осенних туч и похожей на блузу Льва Толстого. Он обладал лицом подростка, у которого преждевременно вырос седоватый клинушек бороды. Его черненькие глазки неприятно всасывали Клима. Лицо украшал остренький нос и почти безгубый ротик, прикрытый белой щетиной негустых усов. «Здешнего университета?» «Да». «Юрист», — утвердительно сказал человек. Снова пересел к столу, вынул из кармана кожаный мешочек, книжку папиросной бумаги и, фабрикуя папиросу, сообщил: «Юриста от естественника сразу отличишь». «Каждый из них так или иначе подчеркивает себя», — сердито подумал Самгин, хотя и видел, что в данном случае человек подчеркнут самой природой. В столовую вкатилась Любаша. Вся в белом, точно одетая к причастию, но в ночных туфлях на босую ногу. «Ну что, дядя Миша?» «Не согласен», — сказал тот, отрицательно покачав головой. «Ах, трусишка!» — воскликнула Любаша. Жестоко дернув себя за косу, сморщила лицо от боли и спросила: «Значит, будет так, как предлагали вы?» «Именно», — тихо, но твердо ответил дядя Миша, и с наслаждением пустил в потолок длинную струю дыма. А Любаша обратилась к Самгину. «Вот, дядя Миша хорошо знал Ипатьевского». «Сына и отца, обоих», — поправил дядя Миша, подняв палец. «С сыном я во Владимире в тюрьме сидел. Умный был паренек, но нетерпимый, заносчив. Философствовал излишне, как все семинаристы. Отец же обыкновенный неудачник духовного звания и алкоголик. Такие, как он, на конце дней становятся странниками, бродягами по монастырям, питаются от богобоязненных купчих и сеют в народе различную ерунду». Голосок у дяди Миши был тихий, но неистощимый и светленький, как подземный ключ, бесконечные годы источающий холодную и чистую воду. Нетерпеливо притопывая ногою, Сомова спросила: «Прочитали манифест?» «Прочитал и передал по назначению». «Ну и что?» «Событие весьма крупное», — ответил дядя Миша, но тоненькие губы его съежились так, как будто он хотел свистнуть. «Может быть, даже историческое событие?» «Конечно!» «Жаль, написана бумажка щеголевато и слишком премудро для рабочего народа. И затем модное преклонение пред экономической наукой. Разумеется, наука есть наука, но следует помнить, что Томас Гоббс сказал: «Наука – знание условное, безусловное же знание дается чувством». Переполнение головы плохо влияет на сердце. Михайловский очень хорошо доказал это на Герберте Спенсере.